«Истопник Никита, знай свое дело, разжигай печь!» — закричал шакал Демьяныч страшным и язычным голосом. «Вот что, шакал, вы мне тут не тычьте», — взвился Никита Иванович, — «и не указывайте. Мне 300 лет, и я бюрократического хамства еще при прежней жизни навидался. Благодарю покорно. Это ваша задача, ваша элементарная задача — поддерживать минимальный порядок. Ваши коллеги пьянствуют, а вы меня дергаете по пустякам. А в массовом алкоголизме, шакал, отчасти и ваша вина. Да-да, не первый раз вам говорю. Вы не склонны уважать человеческую личность, как и многие, впрочем».